Бегство в Аккерман. Уже сама по себе поездка на дружке через лиман, достигавшей здесь в ширину верст 10, была так прекрасна, что вполне вознаградила за все лишения и усталость, испытанные нами во время хождения пешком из Одессы в Овидиополь, скорее напоминавшей деревню, нескладно разбросанную по длинному спуску к лиману, чем уездный город. Мы устроились на полукруглой скамье на корме катера, так глубоко сидевшего в воде, что поверхность лимана простиралась как бы поверх наших голов, и лишь встав ногами на скамью и положив подбородки на борт, мы могли любоваться движущейся массой глинисто-мутной речной воды, рябившей маленькими меловыми волнами. Сильный ветер широко дул вдоль лимана, и мое тело покрылось гусиной кожей. Но стоило лишь спуститься ниже борта, как охватывало приятное тепло пыхтящей паровой машины со всеми ее запахами — кипятка, смазочного масла, натертой стали, масляной краски — все это приводило нас в восхищение. Медный свисток слегка шипел от напиравшего пара, и мы с нетерпением ждали момента, когда капитан катера, он же и механик, потянет за проволоку, давая гудок встречному катеру под названием «Стрелка», который шел навстречу нам из Аккермана в Овидиополь. Встреча этих двух судов посредине лимана была одной из главных прелестей путешествия. Оба капитана одновременно в знак приветствия приспускали флаги на своих комически маленьких коротеньких мачтах с шишечкой наверху, а затем тянули за проволоку, называвшийся у нас дрот, и вместе с паром из медных свистков вырывался на простор густой, сиплый бас почти пароходного гудка, и оба катера проходили друг мимо друга в щегольской опасной близости, обдавая друг друга серой речной пеной. Ради одного этого стоило удрать из дому. Тем временем вдалеке все яснее и яснее, как переводная картинка, выступали очертания старинной турецкой крепости с ее круглыми и граненными башнями, как бы висящими над серым обрывом того дальнего берега. Прибыв в Аккерман незадолго до заката, мы вылезли из катера и пошли, ступая по прибрежной полосе, состоящей из сырого ила и толстого слоя камышовых щепок, упруго пружинивших под ногами, сомлевшими от неудобного сидения на жесткой скамейке катера. План наш был таков — переночевать в крепости и незадолго до рассвета пробраться на один из дубков, стоящих у грузовой пристани, спрятаться в трюме и вылезти оттуда, когда дубок, дождавшись утреннего бриза, окажется уже в открытом море по пути в Одессу, а если повезет, то и в Константинополе. Не выбросит же наш штурман в море, не станет же он приставать к берегу, чтобы нас высадить. Самое большее надерет уши. Впрочем, мы знали, что черноморские торговые моряки, хотя народ на вид и суровый, но в глубине души добрый. Таким образом, мы рассчитывали совершить замечательное морское путешествие на корабле под парусами, повидать людей и себя показать, что всегда было нашей мечтой. Обходя грузовую пристань, мы по некоторым признакам поняли, что дубок «Святой Николай» с большими мачтами и совсем маленьким рулевым колесом возле штурманской будочки готов к выходу в море, как только начнется утренний ветер. Святой Николай стоял принайтовленный к деревянному пирсу, и трап его не был убран. Но даже если его на ночь уберут, мы сможем пробраться на корабль по толстому швартовому канату. Еще засветло мы забрались в крепость и стали ходить по ее внутренним дворам, поросшим белой душистой полынью. Мы опускались по разрушенным лестницам в какие-то подвалы, наверное, пороховые погреба, где некогда турки хранили свои заряды и ядра. Мы не без труда по обвалившимся лестницам взбирались на хорошо сохранившиеся башни и смотрели в узкие бойницы, проделанные в стенах сожженной толщины. Вблизи крепость оказалась еще более громадной, чем когда мы смотрели на нее издали. Целый город, состоящий из пустынных дворов, узких переходов, подземных камер с вделанными в стены ржавыми кольцами и обрывками железных цепей, одноэтажных крепостных казарм для гарнизона и каких-то прочих служб. Кое-где в бурьяне валялись чугунные туши старинных пушек и несколько ядер, на вид маленьких, но таких тяжелых, что их с трудом можно было поднять обеими руками. В одном из глухих дворов, особенно мрачным, заросшим бурьяном, пустынным, мы увидели полусгнившую деревянную виселицу с кольцом в верхней почерневшей балке. Уже стемнело, и на небе блестела белая летняя луна. Нам стало страшно. Какие-то черные ночные птицы с криками летали на фоне серебряного неба, и кусты полыни казались тоже отлитыми из серебра, и вокруг сильно пахло желтой ромашкой, и зубчатые тени башен неровно лежали на серебре полыни, как выкройки черного коленкора. Вокруг всей крепости тянулся заросший дерезой и болиголовом ров, из глубины которого иногда долетал шорох какой-то ночной твари, может быть, даже гадюки, а наверху на башнях время от времени слышался крик совы. Юрка стоял за моей спиной, хныкал, и все время повторял, что лучше, чем ночевать здесь, пойти в Акерман и просидеть до утра на скамейке в городском саду против гостиницы «Гассерта». А еще лучше было бы вовсе не совершать этого путешествия. Я сам умирал от страха и тоже был бы не прочь похныкать. Но желание командовать Юркой и проявлять железную волю заставило меня процедить сквозь зубы. «Жалкий трус! Напрасно я с тобой связался! Если хочешь, можешь идти сам в город и ночевать где хочешь, хоть в полицейском участке, а я остаюсь здесь. И не мечтай, что я отдам твои 30 копеек из нашей общей кассы. Подыхай с голоду». Это было первое наше путешествие с Юркой года за три до знаменитой поездки в Николаев. Юрка поклялся страшной клятвой, что больше никогда не отправится со мной путешествовать, а я поклялся, что никогда его больше не возьму с собой. И оба мы, как видите, соврали. В конце концов Юрка смирился, покаялся, и мы устроились на ночлег в густой полыни под виселицей, на чем настоял я для того, чтобы мы могли еще больше закалить свой характер. Ночь прошла тревожно. Мы почти не спали от холода и страха, прислушиваясь к зловещим звукам, раздававшимся вокруг нас среди яркой лунной ночи, испещренной черными тенями. Перед рассветом выпала роса, мы вымокли до нитки. Звезды еще не исчезли с побледневшего неба, когда мы решили перебраться на борт Святого Николая. На наше счастье, пристань была пуста и сходни не убраны. Затаив дыхание, мы прошли по узкой доске, прокрались на корму, залезли под какой-то брезент и прижались друг к другу, чтобы как-нибудь согреться. Небо уже стало заметно белеть, когда послышался густой кашель, судя по звуку, кашлял бородатый человек, и на мокрой от росы палубе появился пожилой дядька в подштанниках и суровой холщовой рубахе. Зевая и крестя рот, дядька подошел к борту, и мы услышали звук струи, падавшей дугой через борт прямо в воду лимана. Помочившись, дядька снова зевнул, перекрестился, немного покряхтел и посмотрел туда, где на краю неба начинала обозначаться заря. Он попробовал рукой направление ветра, остался недоволен и потихонечку по-стариковски выругался по матери. Юрка не сдержался и, закрыв себе рот ладонями, еле слышно хихикнул. Я ткнул его в бок локтем и шепотом приказал ему замолчать. Но было уже поздно. Старик услышал нашу возню и приподнял край брезента. «А ну, что это за злыдни забрались на мой дубок?» — сказал он сердито. «Дяденька!» — жалобно захныкал Юрка. «Я тебе дам такого дяденьку, что ты у меня быстро очутишься в участке. Тоже мне нашлись жулики лазить по чужим дубкам. Что вы тут не видели?» При свете занимающегося дня он рассмотрел нас, с удивлением увидев, что мы два маленьких десятилетних гимназиста. «А еще гимназисты!» — сукоризный сказал он. Чему вас там, в вашей гимназии, учат только? «Дяденька», — сказал Юрка, — «мы хотели, чтобы вы нас взяли с собой на вашем дубке до Одессы. Там нас ждут родители и очень беспокоятся, а у нас нет денег на проезд на пароходе». «Возьмите нас, дяденька», — сказал я гнусно подхалимским голосом. «Я бы вас, конечно, взял», — сказал хозяин дубка, подумав. «Отчего не взять? Да мой дубок снимается сейчас не в Одессу, а до голой пристани за Ковунами. А уже оттуда, если даст Бог ветер, зайдем в Одессу, да и то не наверняка». Он осмотрел нас доброжелательно, маленьких, мокрых от росы, дрожащих, и сказал: «Что же вы, гимназисты, мерзнете тут под брезентом? Просю вас до меня в каюту, там будет теплее». Мы пошли следом за стариком и очутились в маленькой, совсем крошечной каютке, сплошь обклеенной изнутри, как солдатский сундук, разными картинками, кусками обоев, старыми стенными календарями, газетами и дамскими выкройками из нивы. В углу над деревянной койкой, засланной лоскутным одеялом с зеленым сундуком в головах, виднелся большой темный образ святого Николая Мирликийского, покровителя моряков, с седой бородой, коричневой лысиной и строгими глазами. Перед иконой горела маленькая синяя лампадка. «Седайте», — сказал старик, подвинув нам две обыкновенные кухонные табуретки, а сам кряхтя уселся на свою койку. «Так что вам не имеет смысла идти со мной до голой пристани, а лучше вы наведаетесь до старшего помощника парохода Васильев. Может, он поверит вам до Одессы в долг. А до старшего помощника парохода Тургенев лучше не суйтесь. Он известный на все черноморское пароходство собака. Но у меня до вас, господа гимназисты, есть одна покорная просьба, как бы сказать, прошение. Как вы есть люди просвещенные, грамотные, имеете в Одессе приличные знакомства, то сделайте для меня доброе дело. Похлопочите в управлении торгового порта, чтобы мне выправили диплом штурмана на право каботажного вождения дубков и других малых парусников. А то, верите, я прямо-таки совсем прогораю. Приходится держать специального штурмана, а он для меня все равно, что пятое колесо. Сколько раз я уже обращался в управление Одесского порта, 3 раза сдавал экзамен, плаваю в море 41 год, а бумагу на штурмана мне не дают. Вот вы, молодые люди, гимназисты, образованные, ответьте мне, где тут справедливость? И есть ли она в нашей империи? 5 раз я подавал заявление, и 5 раз мне заворачивали его обратно». «А экзамены сдавали хорошо?» — строго спросил я, принимая несколько начальственный вид. «Сдавал на отлично», — ответил хозяин святого Николая и вытер туго согнутым указательным пальцем слезу. «Тогда это безобразие», — воскликнул я в сильнейшем негодовании. «Настоящее безобразие», — подтвердил старик. «Я уже 2 раза писарям хабара давал, и ничего. Не дают бумагу. Так я вот вас прошу, молодые люди, у вас, верно, там в Одессе есть какие-нибудь знакомые в портовом управлении? Может, ваши товарищи, гимназисты, дети какого-нибудь портового начальства? Сделайте для меня это дело. Буду за вас каждый день молиться святому угоднику Николаю, чтобы он вам послал в жизни счастье». Старик вынул из сундучка написанное писарским почерком прошение. «6-е прошение подаю», — сказал он, пожевав свои седые усы. «Помогите старику. Найдите, заради Бога, ход к портовому начальству, потому что без хода я так и пропаду». Я вспомнил, что у нас в гимназии учится сын начальника порта, и выразил уверенность, что мне удастся помочь старику. «Бог вас наградит», — со слезами на глаза сказал старик и вручил мне прошение. «Передайте в собственные руки. Моя фамилия Бондарчук, меня в портовом управлении каждая крыса знает. Христом прошу». На прощание мы с Юркой обнадежили старика. «Сделайте дело, я вам трояка не пожалею», — шепнул с таинственным видом Бондарчук. «Как вам не стыдно», — сказал я с жаром. «Мы вам и так сделаем, потому что с вами поступили несправедливо, а ваших 3 рублей нам не надо». «И дурак», — голосом грызуна сказал за моей спиной Юрка, но я двинул его локтем, и он прикусил язык. Уже взошло горячее солнце. Экипаж святого Николая, 3 человека, спавшие в разных местах на палубе, проснулись и, зевая, стали готовиться к выходу из Днестровского лимана в море. Начинался утренний бриз. Мы попрощались с Бондарчуком и провели прелестный день в Аккермане. Купили на базаре 2 саек, 2 тараньки, маленькую ароматную дыньку, канталубку, и спустились в винный погребок, еще пустой и прохладный, в этот ранний час. Мы устроились за столиком, покрытым клеенкой, и на последние 6 копеек купили немного кислого бессарабского вина, сильно разбавили его водой и отлично позавтракали, налив остатки разбавленного вина в свою походную фляжку. Целый день мы шатались по малоинтересному, пыльному, скучному Аккерману, по его городскому саду, где на почти выгоревших от зноя газонах в виде украшения были расставлены маленькие фаянсовые гномы в красных колпаках, и вокруг них цвели кустики ночной красавицы. От нечего делать мы с Юркой поссорились на всю жизнь, в знак чего показали друг другу большие пальцы, и я поклялся больше с ним не водиться и никогда не брать его в компанию. Отвернувшись друг от друга, мы спустились в порт, где дымил пароход «Васильев», готовый к отплытию в Одессу. Уже в воздухе пробасил 3-й гудок, состоящий из 1 очень длинного и после него 3 совсем коротких, резко обрубленных гудков. Мы поднялись по сходням и, жалобно повесив головы, остановились перед старшим помощником, тут же у трапа, продававшим билеты. «А ну, габелки, давайте деньги или марш с парохода обратно на пристань!» «Дяденька», — сказал Юрка, вытирая слезы, — «мы потеряли деньги, а дома в Одессе нас ждут больные престарелые родители и ужасно беспокоятся. Поверьте нам в долг!» Старший помощник осмотрел нас с ног до головы, маленьких, стриженных, с блудливыми глазами, и потребовал предъявить гимназические билеты. Пришлось их предъявить, и старший помощник прочел вслух 1-й параграф наших правил. «Дорожа своей честью, гимназист не может не дорожить честью своего учебного заведения». Старшему помощнику стало скучно, и он сказал: «Хорошо, пусть будет так, можете ехать на нижней палубе, только чтобы у меня не лазить в машинное отделение. На пол не плевать и вести себя скромно, но имейте в виду, я вас везу не даром, а в долг. В Одессе вернете пароходству 30 копеек». Пароход «Васильев» конкурировал с Тургеневым, и конкуренция между этими 2 пароходами, белым и черным, дошла до того, что билет от Аккермана до Одессы уже стоил только 15 копеек, или, как у нас говорили, злот. Мы горячо поблагодарили помощника и дали ему честное, благородное слово вернуть деньги, в знак чего за неимением поблизости церкви перекрестились на старую турецкую крепость. Скоро Васильев отдал концы, и началось наше возвращение в родной город, хоть и не под парусами, но все же на бойком белом пароходике, который хлопотливо взбивал красными плицами на редкость тихое, прозрачное и красивое Черное море, и мы чувствовали себя во всех отношениях молодцами. Хорошее настроение немного портил старший помощник. Время от времени он подходил к нам и, зловеще нахмурившись, напоминал, чтобы мы по приходе в Одессу не забыли ему отдать 30 копеек. Мы обогнали 2-мачтовый дубок «Святой Николай», который со своими старыми темными парусами, надутыми ветром, неторопливо пенил красивые черноморские волны. На корме возле крошечного рулевого колеса сидел на табуретке в рубахе с раскрытым воротом старик Бондарчук. и, по-видимому, горестно размышлял о той страшной несправедливости, которую с ним учинили злые люди в управлении Одесского порта. Я помахал ему фуражкой, но он не заметил, и вскоре наш бойкий пароходик, обставив неуклюжий дубок, обогнул белоснежный портовый маяк с медным колоколом, и мы вошли в Одесскую гавань, где в зеркале акватория уже отражался теплый летний закат. Не дожидаясь, пока два босых матроса подадут с берега сходни, мы с Юркой прямо с кожуха колеса прыгнули на каменную набережную. И, слыша за собой скрипучий голос старшего помощника, кричавшего нам вслед: «Эй, мальчики, смотрите, не забудьте вернуть за билеты!», поспешили в город, уже озаренный огнями фонарей и витрин, такой богатый, уютный, красивый, шумный наш дорогой город с извозчиками, каретами, велосипедистами, трескучими гранитными мостовыми, открытыми окнами домов, откуда из-за кружевной зелени акации с черными рожками семян слышались звуки рояля, скрипок и страстных голосов, певших итальянские романсы, может быть, даже «Рассвет» Леонкавалло, всегда вызывавший в моей душе необъяснимый порыв восторженной влюбленности, а в кого неизвестно. Видя афишные тумбы, слыша звонки иконок, я погружался в очарование города. И мне уже казалось странным, что я куда-то бежал, зачем-то ночевал под виселицей в серебряной полыни посреди старинной турецкой крепости, сидел, скрючившись под брезентом на дубке Святой Николай, а потом беседовал в тесной каюте со старым моряком, выслушивая его жалобы на человеческую несправедливость и так далее. Разумеется, помощника с Васильева мы надули и денег ему не принесли, считая, что пароходство от этого не обеднеет, да и денег не было. Что же касается старика Бондарчука, то я свое слово сдержал. Пошел к товарищу, отец которого был начальником торгового порта, и товарищ повел меня в управление к своему отцу, в громадный кабинет, выходящий окнами на шумный Одесский порт, на эстакаду, по которой катились красные товарные вагоны с бессарабской пшеницей. Отец товарища оказался добрым, коренастым человеком в форменной тужурке, даже, кажется, с погончиками, с орденом на шее, с крепкой серебряной головой, постриженной ежиком. Он толкнул меня в глубокое, очень удобное кожаное кресло, и я, утопая в нем, произнес горячую речь о несправедливостях, творящихся в управлении портом, и о безобразном случае со старым опытным шкипером, хозяином дубка, который 40 лет проплавал на паруснике, а ему не хотят выдать штурманское свидетельство, необходимое ему до зарезу. Начальник порта слушал меня внимательно и даже сочувственно. Но вдруг его лицо изменилось. По губам, под усами проползла странная улыбка, не то насмешливая, не то горькая. И он сказал: «Погодите-ка, молодой человек, кажется, я вас понял. Дело идет о хозяине дубка, святой Николай Бондарчуке, не так ли? Мы его хорошо знаем. Вы совершенно правы. Это прекрасный, опытный моряк-парусник. Его дубок приписан к Одесскому порту. Но поймите, мы просто не имеем права выдать ему свидетельство, так как это строжайшим образом запрещено законом. Не можем же мы идти против закона. Да это, знаете ли, можно и под суд угодить». «Но почему же, почему?» — воскликнул я из глубины кресла. «Потому что, к сожалению, он дальтоник», — печально сказал начальник порта. «Разве он вам об этом не говорил?» «Нет, не говорил. Но вот, видите, старик никак не может примириться с этой мыслью. Заметив по выражению моего лица, что я не совсем представляю себе, что такое дальтоник, начальник порта разъяснил мне сущность дальтонизма, неспособность человека, дальтоника, отличать один цвет от другого. Подумайте, как же мы можем выдать штурманское свидетельство человеку, который не отличает красного цвета от зеленого, то есть по существу красного сигнального огня от зеленого? Ведь в море это дело не шуточное. Тут дело пахнет катастрофой. Можно потопить корабль, погубить сотни людей». «Он мне не сказал, что он дальтоник», — пролепетал я. «Он, — продолжал начальник порта, — хотя и старый, хороший моряк, и душа человек, но непроходимая темнота, не верит в дальтонизм. Он искренне считает, что это все выдумали врачи, чтобы сорвать с человека хабара. Признаться, я сам впервые узнал о существовании дальтонизма». «А как же дальтоники видят?» «Видят так же, как и мы, но только не различают цветов. Так что, мой молодой друг, к величайшему сожалению, ничего не могу сделать для вашего протеже». В этот день я долго думал о старом Бондарчуке, о его печальной участи. Смотреть на мир и не видеть красок. Не знать, что волны сине-зеленые, что солнце на закате и на восходе красное, и видеть все вокруг каким-то бесцветным, однотонным, окрашенным лишь одними оттенками серого и черного. Впоследствии я узнал, что именно таким представляется мир собакам. И, ложась спать, я горячо, со слезами на глазах, благодарил Бога, которого я еще тогда верил, со всем жаром своей младенческой души, за то, что он дал мне счастье не быть дальтоником и видеть мир во всем богатстве его красок.